В это самое время Акира вместе с другими воинами Аракавы пересекал границы с Эцу. Молодому человеку казалось, что его пьянит этот воздух, воздух родных полей и лесов. Накануне боя Кандзаки-сан обратился к своему приемному сыну с такими словами. «Если я умру, ты примешь мою должность и будешь командовать моими самураями вместо меня». Акира почтительно кивнул, в душе моля богов о том, чтобы Кандзаки-сан остался жив. Вести самураев в бой против тех, среди кого он вырос, безжалостно топтать родную землю, сжечь дома своих сородичей — это было выше его сил. Однажды утром, когда Мидори что-то делала во дворе усадьбы, одна из служанок сказала ей, что пришла женщина, которая хочет поговорить с госпожой. Мидори вышла к воротам и увидела бедно одетую молодую незнакомку, неподвижно стоявшую у входа. На спине женщины был маленький ребенок, наверное, нескольких месяцев от роду. Сначала Мидори приняла ее за беженку из Киото. Случалось, они забредали сюда, но что-то подсказало ей, что женщина из местных. Мидори вежливо спросила, что ей нужно, и та смиренно ответила: «Я пришла к вам, госпожа, с просьбой о помощи. Дело в том, что все наши мужчины давным-давно отправились на войну, и сейчас нам почти нечего есть. Я бы потерпела, но ребенок, боюсь, он не выживет». Ее глаза были обведены темными кругами, а зрачки черны, как угли. Она говорила не взволнованно, а подавленно, как человек давно и безмолвно, несущий на плечах свое горе. Мидори терпеливо слушала. Хотя даже сейчас, во время войны, в их доме было вдоволь еды, она не совсем понимала, почему эта женщина обратилась именно к ней. «Я бывшая наложница вашего господина», — вдруг сказала незнакомка, поняв молчаливые вопросы собеседницы, — «а это его ребенок». Мидори вздрогнула. Ее глаза заблестели. «Вот как?» — в замешательстве произнесла она. «Господин не упоминал обо мне?» «Нет». «Но все равно входите». «Это мальчик?» — голос Мидори дрогнул. «Девочка». Мидори кивнула. «У нас хватит еды и для вас, и для ребенка». Женщина низко поклонилась. «Вы очень добры, госпожа. Если вы наложница моего господина, мой долг — принять вас, как подобает его жене». С достоинством произнесла Мидори и спросила: «Как вас зовут?» «Масако, госпожа». «А вашу дочь?» «Аяко», — ответила та и быстро прибавила: «Я буду слушаться вас, госпожа, и готова выполнять любую работу». Мидори нахмурилась, о чем-то задумавшись, а после спросила: «Разве мой господин не помогал вам? Долго ли вы жили в его доме? Когда он отослал вас обратно?» «Он отослал меня перед тем, как жениться на вас, госпожа», — сказала Масака и тихо вздохнула. «Наверное, господин просто забыл обо мне». «Вряд ли», — мягко возразила Мидори и поинтересовалась: «Господин знал о ребенке?» Масака грустно покачала головой. Прошло несколько дней, и Мидори понемногу начала привыкать к присутствию в доме этой девушки. Что касается последней, то она искренне восхищалась женой своего господина, ее учтивостью, отточенными движениями, плавной речью, утонченными манерами. Хотя они мало разговаривали, случалось, сообща занимались какой-то работой, и одна и другая чувствовали, что вместе им легче надеяться, горевать и ждать. Глядя на маленькую Аяко, Мидори немного завидовала наложнице мужа. Она часто задавала себе вопрос: вспоминает ли Акира своих женщин? Когда перед расставанием он заговорил с ней о любви, Мидори ответила так, как ее учили, а теперь думала о том, что, наверное, следовало ответить иначе. Должно быть, господин ждал других слов, иначе не оскорбил бы ее, повелев в случае своей смерти снова выйти замуж. Лучше б он велел ей совершить сеппуку. Как большинство женщин ее круга, Мидори была крепко связана внушаемыми с детства представлениями об отношениях мужчин и женщин и никогда не посмела бы сказать мужу то, что хотела. «Ведь вы-то, мой господин, меня не любите?» «Да». Она могла чувствовать что угодно: его уважение, заботу, участие, его желание, но не любовь. Впрочем, Мидори не знала, способны ли мужчины любить. Ей постоянно твердили, что самураи рождены для войны. У каждого пола свое предназначение, и они слишком разные, чтобы быть хоть в чем-то похожими. Наверное, мужчины и женщины измеряют долг, любовь, да и все остальное разной мерой. Мидори очень хотелось поделиться этим с Масако, но она не решалась. Хотя, судя по печальному, удрученному выражению лица, той было не легче. На самом деле Акира вспоминал Мидори, думал он и о Масако, и даже иногда представлял их живущими под одной крышей. Теперь он лучше, чем когда-либо понимал, какая ему досталась жена. Не забитое, ограниченное темное существо, а утонченно прекрасная, воспитанная, благородная дама. Среди крови и шума он часто вспоминал тишину, отрешенность, умиротворенность, покой, горьковато терпкий вкус чая и взбитую венчиком светло-зеленую пену, неяркий свет, звуки сямисена и голос Мидори, навевающий мысли о чем-то далеком, таинственном и бесконечном, о чем-то таком, к чему он остро желал прикоснуться именно сейчас, в эти страшные смутные дни. Да, он представлял вместе Мидори и Масако. Одна драгоценность, другая — ее не столь совершенная копия. Но Кейко рядом с ними он представить не мог.